Все хорошее благоухает, но смердит зло. Что же смердит и что же благоухает? Добро и зло – понятия отвлеченные. Как же отвлеченность может излучать запахи? Но зло и добро – не отвлеченность. Зло и добро – совершенно конкретные явления, омрачающие или осветляющие ауру человека. Излучает запах аура и ее эманации. Злое действие, злые мысли и чувства не исчезают в пространстве, но оставляют после себя наслоение кристаллических образований. Зло кристаллизуется, и кристаллы его несут в себе зловоние. Коричневый газ, местами окутывающий планету, также смердит флюидами разложения. Много злого творится на свете, и много отложений его оскверняет и позорит планету. Аналогия между аурой Земли и аурой человека весьма примечательна. Святой благоухает, но смердит злой. По запаху можно определить духовное состояние человека. Устойчивость запаха указывает на устойчивость доброго или злого начала. Думают, что, совершив нечто плохое и забыв о нем, или даже покаявшись, человек освобождается от его следствий. Но прилипчиво зло. Дав свои отложения в ауре, оно будет сопутствовать своему породителю, пока существуют темные кристаллы этих отложений. Есть светлый агни и есть черный огонь. Огонь всегда дает свои кристаллические отложения, насыщенные свойственными им запахами. Также благоухают мысли добра и мысли света. И зло воняет мысль тьмы. Мысли уныния, беспокойства и страха сопровождаются неприятными запахами. Благовонна мысль радости, свободная от самости. Запахом обладают все предметы, вещи и растения проявленного мира. Металлы, источники вод, животные, люди – все характеризуется запахами, свойственными как общему виду явлений, так и индивидуальным особенностям каждого. Алюминий, больной и здоровый, пахнет по-разному. Мир запахов является одним из многих аспектов Вселенной, равно как и мир звуков или область красок, цветов. В мире тонком запахи имеют особое значение, ими питается тонкое тело по созвучию с окружающей сферой. Каждая сфера отличается от другой своими запахами и их составом, и благовоние или зловоние тонких тел находится в полной гармонии с благовонием сфер высших и зловонием низших слоев. Очень характерны цветы своими запахами и прямою связью этих запахов с красотою их форм. Можно сказать, что благоухает красота, но смердит безобразие. Так полюса света и мрака различаются и по своим запахам. Разложению всегда сопутствуют отвратительные запахи. Не разлагается тело Архата, ибо еще при жизни очищено от элементов зла. Область запахов очень обширна. Можно написать целые тома. Она также широка, как широк проявленный мир, ибо пронизан он и насыщен запахами от верха до низа. Чем утонченнее центр обоняния, тем более резко воспринимает он запахи окружающего мира. Вот почему утонченное сознание любит цветы. Зловоние городов ужасно. Зловонны ядовитые газы. Много отравы кругом. Когда жизнь станет прекрасной, и люди полюбят добро, и насыщена будет земля красотою, сферы плотного мира наполнятся благоуханием. Потому утверждается красота, как основание нового мира.